Общество болгарско-корейской дружбы выпустило в свет февральский номер бюллетеня по случаю 75-летия великого Ким Чен Ира. В нем пишется, что именно Ким Чен Ир отстоял социализм и что его заслуги, оставленные в осуществлении дела мирового социализма, являются огромными, которые не могут излагать даже в нескольких томах книг. В нем также пишется о том, что Ким Чен Ир научно обоснованно аргументировал, что клевета антисоциалистов на социализм как бы на тоталитаризм казарменной административно-командной оказывается вздорным парадоксом.